«Приветствуем вас на борту!» Этим возгласом встречали их сейчас, и именно это приветствие было во все времена. «Приветствуем вас на борту!» Пол понял, что Кронер сохраняет специально для него свое рукопожатие и приветственные слова, и расталкивал народ до тех пор, пока ему не удалось добраться до этой большой руки, пожать ее и спрыгнуть на пристань. «Очень рад видеть тебя на борту, Пол!» «Благодарю вас, сэр. Это очень здорово быть на борту». Многие пожилые люди на мгновение умолкли, чтобы с дружеским чувством поглядеть на блестящего юного отпрыска их ныне покойного вождя военного времени. «Явитесь в здание администрации для регистрации, а затем загляните в свои палатки и проверьте, там ли ваш багаж», — прозвучал голос диктора. «Познакомьтесь с вашими соседями по палатке, а затем отправляйтесь на ленч». Предшествуемые оркестром, вновь прибывшие двинулись по усыпанной гравием дорожке к административному зданию. Поперек его входной двери висел транспарант со словами: «Команда синих приветствует вас на лужке». Раздались выкрики добродушной ярости, и тут же начали строиться живые пирамиды, чтобы сорвать с двери эту вызывающую надпись. Кто-то из молодых членов команды «Синих» хлопнул Пола по спине. «Отличная идея, капитан!» — проревел он. «Этот парень сразу же дает понять им всем, кто здесь главный. И мы им еще не то покажем, увидишь!» «Это уж точно!» — сказал Пол. «Таков наш дух!» По-видимому, этот юнец был впервые на лужке. Вот поэтому-то он никак не мог уразуметь, что флаг этот — дело рук специального комитета, единственной задачей которого было вызывать и подогревать соперничество между командами. Подобные штучки будут теперь встречаться на каждом шагу. Сразу же за дверью висел зеленый плакат: «Оставь надежду всяк, не носящий зеленой рубашки». Шеферт радостно взвыл и принялся размахивать плакатом, но в следующую же секунду был сбит на пол волной синих, белых и красных. «Никакого буйства внутри зданий!» — строго предупредил репродуктор. «Правила вам известны. Никакого буйства в помещениях. Поберегите свой запал для спортивных площадок. После регистрации явитесь в свои палатки, познакомьтесь с вашими дружками и возвращайтесь к ленчу через 15 минут». В отведенную ему палатку Пол прибыл раньше своего пока еще незнакомого дружка. Между ними двумя, если верить предисловию песенника, возникнет освященное обычаем братство в результате того, что они совместно испытают столько радостей, повидают столько прекрасного и переживут столь глубокое волнение. Прохлада комнаты с кондиционированным воздухом вызвала у Пола легкое головокружение. Преодолев его, он глянул на табличку величиной с тарелку, прикрепленную к подушке его койки. «Доктор Пол Протус, управляющий заводов Айлиум. Н.Е.», — гласила она. «А пониже: зови меня просто Пол или гони $5». Эта вторая часть надписи красовалась буквально на всех таких табличках. Единственный человек на лужке, которого нельзя было называть просто по имени, был сам старик, наследник отца Пола, доктор Фрэнсис Элдгрин Гелхорн. Только его, национального директора промышленности, коммерции, связи, продовольственных товаров и ресурсов, куда бы он ни отправлялся, надлежало величать доктором Гелхорном и сэром в любое время дня и ночи. Потом только Пол разглядел табличку на подушке своего дружка. «Доктор Фредерик Гарт, управляющий заводами Буффало. Н.Е. Зови меня просто Фред или гони $5». Пол присел на краешек кровати и попытался побороть странные чувства неловкости или смущения, в которые его ввергнул вид таблички Гарта. Он знал много людей, взять хотя бы Шеферда, которые постоянно во всем видели предзнаменования и вечно беспокоились по их поводу. В рукопожатии начальства, в ошибке, допущенной в их имени в официальном документе, в распределении мест на банкете, в том, что вышестоящий попросил сигарету, в тоне. Карьера Пола до самых последних недель была настолько благополучной и легкой, Размышление над смыслом подобных предзнаменований он считал занятием глупым и бесполезным.